Глава третья. Рос убегал. Убегал стремительно, самозабвенно, не жалея себя. С разгона ломясь через заросли колючих кустарников и опасно спотыкаясь на многочисленных неровностях. Иногда он падал, но тут же ловко вскакивал, так что скорость почти не снижалась. Если бы на пути маршрута бегства оказались случайные зрители, не обошлось бы без удивления. Ведь за Росом никто не гнался, но при этом он улепетывал так, будто за спиной его неслись все ужасы второго мира. Смешно, но убегал он от двух добродушных увольней, которые ему ничем не угрожали. Мачо-силач и гвоздь в башке достали его окончательно. Нет, вовсе не поведением. Он так и не смог разгадать загадку их появления и не понял, какое они имеют к нему отношение, но это еще можно было как-то терпеть. Однако их последние намеки на то, что их в высшей мере странная группа скоро получит пополнение, оказались последней каплей. «Да пошли они куда-нибудь очень далеко со всеми своими загадками!» Рос провел с этой парой немало времени и успел их изучить, но не смог понять. Временами ему начинало казаться, что это вовсе не игроки, а не слишком продвинутые неписи. То есть те, которыми управляет не самый передовой искусственный интеллект. Любые попытки прощупать почву на предмет их намерений натыкались на стену даже не непонимания, а просто на стену. Они не могли взять в толк, о чем это он вообще, или напрочь игнорировали все, что им казалось неинтересным. Мачо-силач и гвоздь в башке играли в свою игру, и многозначительным намеком Роса в ней не было места. Такая игра не для него. Или будьте открытыми и понятными, или играйте сами. Вот и пусть теперь забавляются без Роса. Чистая равнина закончилась. Рос, проломившись через кусты, помчался по лесу. Расовое преимущество в виде ночного зрения очень выручало. Он ловко избегал столкновений с древесными стволами, уклонялся от целившихся в глаза острых сучков, перепрыгивал через поваленные сосны. Сосны, а не что-нибудь другое. Если верить карте, их заросли начинались на территории, где еще совсем недавно люди понятия не имели о диких ордах запертых земель. Теперь пограничные земли разорены. Вторгшиеся монстры забрались далеко вглубь провинции и ведут ожесточенные бои с подоспевшими защитниками. Рос уже почти два дня то по полям, то по таким соснякам путешествовал. Именно здесь, на карте, что велась на форуме группой энтузиастов, показывалась условная линия фронта. С одной стороны – орды монстров, с другой – толпы развлекающихся войной игроков и отряды неписей императорской армии. Эпическая драка 24 часа в сутки, без перерывов на обед. И все это происходит на полосе в 2-3 километра шириной. Рос уже не один раз приближался к этой веселой полосе и всегда был вынужден возвращаться, зачастую очень поспешно. Слишком опасно даже для самого сильного игрока, а такого нуба там прихлопнут не глядя. Он снова и снова подходил к линии фронта в надежде найти одну из спокойных брешей, которые на карте никак не обозначались. Слишком быстро меняется боевая обстановка. Никто не будет в режиме реального времени отслеживать такие мелочи. Похоже, на этот раз ему повезло. Если верить карте, то сосняк, по которому он сейчас пробирается, располагается на той самой непростой линии. Но он не слышит звуков боя, не видит вспышек магических ударов. Дорогу не преграждают завалы из обугленных древесных стволов. Однако это не значит, что он и дальше может нестись, сломя голову, ничего не боясь. Рос далеко оторвался от странной парочки и сомневался, что у мачо-силача и гвоздя в башке прокачаны характеристики, помогающие распутывать следы. Им скучно такое развивать. Так что, скорее всего, он их больше не увидит. Хотя, как сказать... С учетом всех странностей парочки может случиться всякое. Вот выйдут сейчас из-за деревьев, что стеной стоят впереди, замашут приветливо руками, глупо заулыбаются и начнут просить приготовить очередную порцию жареного мяса. Уж очень оно им нравится, готовы трескать в любых количествах. Тише шаг. Остановиться. Прислушаться. Приглядеться. Все тихо. Никого и ничего не видать. Но это вовсе не радует. Ночной лес не бывает мертвым, он должен жить своей жизнью. По нему носятся не топыри, ухает филин, ритмично поскрипывает сова. Шуршат в хвое мелкие зверушки. К зайчьему следу принюхивается проголодавшаяся лисичка. Но ничего этого не было. Вокруг будто все вымерло. Просто так такое не бывает. Лес напуган, и о причине его испуга Рос даже не догадывается. Хотя очень сильно подозревает, что она связана с тем фактом, что именно здесь проходит незримая граница, разделяющая враждующие стороны. Не пришло ли время вызвать питомца? С монстров, убитых мачо-силачом и гвоздем в башке, Рос добыл несколько кристаллов души подходящих уровней. Но проблема в том, что питомец может и полезен в бою, но с тем, что касается бесшумного передвижения по ночному лесу, не все так хорошо. Прикинув, что нужнее, Рос был вынужден отказаться от призыва. Сейчас тишина и маскировка куда важнее. Последние монстры, которых он видел, были 155 уровня и держались парами или тройками. Встречались и такие, чьи параметры издали определить было невозможно, а значит они еще более опасные. Мелкий питомец не очень-то поможет в столь неравной схватке. Ну, разве что продлит игровую жизнь Роса на пару лишних секунд. Никакого толку. Что это? Впереди какой-то шум. Подозрительный. Равномерный. Хотя... Нет, ничего страшного. Просто не так далеко течет речка. Она даже обозначена на карте боевых действий. Но Рос движется вслепую. В его личной топографической информации здесь располагается белое пятно. Отлично. Это ведь ориентир. И если верить игровому форуму, на другом берегу Рос будет в безопасности. Ну, в том смысле, что орды туда вроде как не добрались. Хотя попытки предпринимали. Отметки есть, но, скорее всего, все они были отбиты. А вот это уже гораздо хуже. Почему хуже? Потому что сами по себе такие попытки не отбиваются. На другом берегу были или есть те, кто в состоянии навешать дикой орде как следует. В свое время Рос сталкивался с представителями войск вторжения, и во всех случаях это были бойцы очень серьезных уровней. С прежними питомцами он бы мог потянуть бой с их одиночными представителями, но сейчас даже пытаться нечего. Те, кто сидят на другом берегу, как минимум, не слабее их, а может и намного сильнее. Хотя для Роса разницы нет. Ведь и в том, и в другом случае он им не противник. В том случае, если там окопался отряд императорской армии, прекрасно. Ник у Роса белее цветов ландыша, положительная репутация на недосягаемой для большинства игроков высоте. В характеристиках, если их открыть для обозрения, можно найти кучу разнообразных званий, перед которыми традиционно трепещут неписи. В самом худшем случае, они его просто пропустят, пальцем не тронув. В лучшем, помогут транспортом и охраной. Он уже слишком много времени потерял на своих двоих, бредя по опасным степям и лесам. Если там засели отряды игроков, все существенно осложняется. Большие цифры уровней некоторым сильно давят на мозг, особенно если в реале не получается самоутвердиться. Так что такие не видят ничего плохого в том, чтобы в один удар снести залетного нуба, и даже потом будут хвастаться товарищам этим, если можно так сказать, подвигом. Или просто, не разбираясь, ударят магией по кустам на берегу, увидев там какое-то подозрительное шевеление. Они ведь не просто так, они здесь воюют, а на войне случаются ошибки. Да и разве это ошибка? Смерть ничтожного нуба. Даже краска на Нике, цвет убийцы, здесь сойдет быстро. Она легко смывается победами над высокоуровневыми противниками, в диких ордах таких предостаточно. Любители повоевать любят смерть во всех проявлениях. Многие из них не упускают ни малейшей возможности принести ей очередную жертву. Роса никогда не страшила игровая смерть, но сейчас он предпочитал избегать ее всеми силами. Таковы уж условия непростого квеста. Если умереть, улетит обратно на рудник, откуда начнет заново весь путь. Опять изрядно поднадоевшие степи и леса. Опять бесплодные попытки найти безопасную брешь в позициях сражающихся сторон. Время не потеряет море. И не стоит забывать, что неписи, его пославшие, могут выдать такой же квест другим игрокам. А вся фишка заключается в том, что закрыть его сможет лишь один отряд. Всех остальных ждет облом. Росу облом не нужен. Да, достижений у него хватает. Таким набором можно осчастливить сотню среднестатистических игроков. Но это не повод отказаться от новых возможностей. С игрой у него связано слишком много планов. Да что там говорить. Все его планы теперь так или иначе завязаны на нее. Так уж сложилось, что нет у него теперь другой жизни. Шум реки между тем приближался. Лес начал редеть. Впереди показалась полоса кустарника с многочисленными просветами. А между ней и росом там и сям валялись поваленные деревья. С обломанными ветвями, многие обожженные. Остро пахнет свежей сосновой смолой и едкой гарью. А что это среди них? Скелет огромного существа. Что-то вроде бронтозавра с длиннющими шипами на позвонках и бревнами клыков, концами зарывшимися в землю. Рос понятия не имел, что это за существо и какой у него был уровень. Но нет никаких сомнений в том, что это босс, причем не самый слабый. Вон как местность пострадала, пока длился бой. Победители собрали добычу и куда-то ушли. Но такие монстры, как правило, быстро не исчезают. Слишком большое им придается значение, так что им приходится пусть и по-игровому, но разлагаться. Через пару дней здесь только зубы останутся, а через неделю лишь поляна, заваленная обожженным буреломом, будет напоминать о битве. Левее виднеется еще одна поляна. Куда скромнее, и гигантских скелетов там не видать. Зато деревья все до одного обожжены на совесть. Очень похоже, что под удар площадными заклинаниями угодил целый отряд. Да, это действительно линия фронта. К кустам Рос подкрадывался так, что дикая кошка позавидует. Медленно, чуть ли не по миллиметру, затаив дыхание и даже стараясь не моргать. Осторожно заглянул за них, не потревожив ни единого листочка. Далее несколько метров заливного луга. За ним круто изгибается речная излучина. Вода бурлит среди расколотых бревен водяной мельницы. От самого здания остались лишь черные огарки. Чуть в стороне виднеется чудом уцелевший жердевой сарай. Впрочем, все эти события и для него бесследно не прошли. Крыша сильно повреждена. Никого и ничего. Если не считать монотонного шума воды, прорывающегося через преграду, мертвая тишина. Рус по-прежнему не доверял тишине. Да, здесь был бой, возможно, даже не один. Но игровая природа быстро приходит в себя после любых потрясений. Если зверье до сих пор не активно, значит, у него есть причина для опасений. Рос посмотрел в одну сторону, затем в другую. До ушей донесся слабый раскат громового удара. Вдали сверкнуло на полнеба. Бой с ордой или просто туча надвигается? Скорее последнее, потому что вспышка где-то на севере – а там беспечный тыл. Лучше подождать, вдруг непогода надвигается. Она сейчас на руку Росу. Речка пусть и маленькая, но с прилегающим лугом это достаточно приличное открытое пространство. Не такая уж у него хорошая маскировка, чтобы надеяться на слепоту высокоуровневых противников. Как только выйдет из укрытия, вероятные наблюдатели сразу его заметят. Ну а дальше может случиться все что угодно. И от него это уже зависеть не будет. Если повезет, игроки окажутся не из тех, кто атакует не глядя, и не из агрессивных, которые не упустят повод показать нубу, кто здесь самый сильный. Но уповать на одно везение глупо. Игровая маскировка сложна и многогранна. Ей могут и помогать, и вредить множество случайных и закономерных природных факторов. Из закономерных – смена дня и ночи. Логично, что в темноте прятаться гораздо легче, таким образом дистанция, на которой тебя обнаружат, значительно увеличивается. Аналогично действует туман, снегопад и проливной дождь. Так что Рос готов был промокнуть до нитки, но с условием, что это повысит его шансы преодолеть открытую местность незаметно. Нет смысла сдвигаться левее или правее в поисках более удобного места. Слишком опасна эта полоса. И то, что он сумел пройти здесь так далеко, еще не значит, что в паре сотен метров его не ждет неприятная встреча с кучей скучающих придурков, которых хлебом не корми, а дай кого-нибудь прикончить. Жаль, что в свое время он не выбрал специальный класс, заточенный под незаметность. Ассасины и разбойники могут появляться из невидимого состояния всего лишь в шаге от тебя, и ты заметишь их лишь в тот момент, когда отравленный кинжал вопьется тебе в спину. Один из лучших убийц магов. А Рос вообще-то маг. Лишь бы такой невидимый игрок не оказался сейчас поблизости. У них есть классовые умения, резко увеличивающие наблюдательность. Скрыться от их взора непросто. Иногда могут разглядеть даже через кусты. Не глаза, а рентгеновский аппарат. Вспышки молнии все ближе, гром все громче. Ударил порыв свежего ветра, затем еще и еще, по нарастающей. И вот, наконец, послышался накатывающий монотонный шум ударов тяжелых капель о землю и листву с хвоей. Стена леса, возвышавшаяся на приподнятом противоположном берегу, стала размытой, скрывшись за пеленой дождя. Звонко забурлила вода в реке, а затем на Роса обрушился такой ливень, что он едва не присел под его напором. В такую погоду с трудом можно разглядеть пальцы вытянутой руки. То, что сейчас и надо. Вперед, медлить нельзя, ведь такой дождь быстро начинается и также быстро заканчивается. Вряд ли сейчас повезет столкнуться с редким случаем исключения, слишком уж это будет хорошо». Быстро идти не получилось, потому как в дождевом мареве было трудно ориентироваться. Воды налилось столько, что Рос даже не сразу понял, что достиг реки. Показалось, что под ногами просто очередная лужа, и сильно удивился, когда ушел в нее по пояс. Речка не широкая, но достаточно глубокая, да и течение стремительное. Роса быстро понесло, но далеко утащить не успела. Он наткнулся на бревенчатую преграду. «Все понятно. Угодил на останки запруды, которую видел у разоренной мельницы. Очень неудобное место для переправы. Пару раз соскальзывал по мокрой глине, пытаясь забраться на невысокий обрыв. Но удалось это лишь после того, как догадался забраться на бревна». «Вы замерзли. Скорость и бодрость персонажа снижены. Найдите способ согреться». «Спасибо, что снизились только две характеристики. Это лишь начальная стадия игровой гипотермии. Дальше будет хуже. Дождь и правда не из теплых, да и вода в реке будто только-только с ледяных гор скатилась. Так что ничего удивительного в произошедшем нет. Спасибо, что здесь не Реал, физиологических неудобств не испытывает. Но от холода он точно не околеет, так что неудобства перетерпит». Не хватало еще разжигать костер в таком месте, на километры сигнализируя о том, что здесь появился абсолютно тупой игрок, который прямо-таки коллекционирует неприятности. Дождь пройдет, и все высохнет само собой, и налипшая грязь тоже исчезнет. Игра во многих вещах куда лучше реальности. Здесь даже чумазые шахтеры, 20 часов проведшие в глубинах сырой штольни, без помощи умывальника быстро становятся чистейшими. Где-то впереди тот самый сарайчик с разрушенной крышей. Возможно, единственное относительно целое строение на много километров вокруг. Глупец бы соблазнился, попробовал забраться туда, немного обогреться, но Рос не из таких простофиль. Если ему такая мысль в голову пришла, другим тоже может прийти. Рискованные встречи сейчас совсем ни к чему, так что придется сделать небольшой крюк, а затем раствориться в лесу. И с этим стоит поспешить, потому как дождь слабеет на глазах, видимость стремительно улучшается. Шаг, еще шаг. Краем глаза разглядел, как непроглядная тень под стеной сарайчика шевельнулась. Еще даже это не осознав, плашмя рухнул наземь, еще больше пачкаясь в грязи и саже, оставшейся от сгоревшей мельницы. Хлоп! Знакомый звук разряженного лука. Стрела с чавканием зарылась в жижу перед носом. Из грязи остался торчать лишь жалкий хвостик с вычурным оперением. Если она стандартной длины, ее выпустил высокоуровневый игрок с достаточно прокачанной силой. Другому такой результат может разве что присниться. Если в Роса попадут, пробьют насквозь и мясо, и кости. Даже если такое ранение его не прикончит на месте, критических повреждений будет столько, что ни о сопротивлении, ни об успешном бегстве не может быть и речи. Он слишком слаб для такого. Луки – одни из главных дамагеров игры. Персонажи способны нанести такой разовый урон, что даже сильный противник рискует превратиться в жалкого инвалида. И от тотального доминирования этого класса второй мир спасает лишь одно. На стрелы распространяются почти все законы баллистики. То есть летят они не по прямой. Их отклоняет ветер, капли дождя, трение об воздух и гравитация. Используя эти уязвимости, маги могут достаточно успешно отбиваться от атак лучников. Но это лишь в том случае, если нападение не было неожиданным. Если же мастер стрельбы напал из засады, шансов обычно немного. Лучник, атаковавший Роса, упустил свой верный шанс. Он промахнулся. Рос теперь предупрежден, но это не очень утешает. Противник явно не из мелких. Вон как глубоко стрелу в землю загнал. Такой знает сильные и слабые стороны своего оружия. Второй раз может не повезти, а ведь будут еще третий, четвертый и так далее. Вскочить. Тут же сделать отчаянный рывок в сторону, затем другой, уже в другую. Надо двигаться непредсказуемо, ведь стрела не летит мгновенно. Всегда есть какая-то задержка, оперенную смерть можно попробовать обмануть. Хлоп! Еще один промах. Стрела унеслась в лес, хлестко сбивая ветки и листья на своем пути. И Росу туда тоже надо уходить. Среди зарослей у него будет хоть какое-то преимущество. Ведь лучник не может стрелять сквозь густые заросли. Ему всегда нужно видеть цель. Это не маг, который может вслепую ударить по площади дорогим заклинанием, выжигая на ней и правых, и виноватых. Ложный рывок к дереву. Будто хочешь найти за ним укрытие, а затем резко вперед, чтобы через секунду опять уклониться вправо. Третья стрела хлопнула по кустам, выбив россыпь лиственной трухи перед носом Роса. «Отлично! Дальше будет еще проще!» «Эй, нуб!» – послышался за спиной нагло смешливый голос. «Не бегай от лучника! Умрешь усталым!» Вот ведь угораздило нарваться! Даже слова не сказали. Сразу попытались прикончить. Мокро и скучно этому уроду там, в сарайчике. Хотя нет, судя по хохоту, забавляется не один – здесь собралось сразу несколько любителей подстрелить заблудившегося нуба. «Ну давайте, давайте, побегайте!» Пусть Рос и замерз, но скорость и прочее у него на завидных уровнях. Он чем-то похож на мачо силача и гвоздя в башке. У него местами также безобразно распределены очки характеристик. Но количество этих очков у него почти такое же, как у них вместе взятых. Непредсказуемый великий корейский рандом раскидывал бонусы, как ему вздумается, и лишь честно заработанное Рос старательно вкладывал в то, что нужно удачливому темному магу, плюс очень выручало героическое умение сброса набранного. Так что теперь у него недурственная ловкость, помогающая в том числе уворачиваться от стрел и ударов физического оружия. Много скорости, которая позволяет бегать быстро, и прилично бодрости, что оттягивает момент усталости. Ну а если в Роса все же попадут, есть немаленькая выносливость, повышающая количество очков здоровья и защита, что с учетом надетой брони и той же выносливости снижает полученный физический урон. Прокачанные лучники, правда, способны ударить и магией. Не все, конечно. Да и там все завязано на их оружие. Перед выстрелом на стрелу накладывается особое заклятие. Очевидно, это имело место и сейчас, что и помогло Росу заметить движение за миг до того, как его тело вот-вот должно было пронзить насквозь. Позади весело заулюлюкали. Похоже, эти недоумки пока что не поняли, с кем связались. Думают, раз накачали приличные уровни, жалкому нубу лес не защита. Догонят, окружат, играючи прикончат. Может, даже поиздеваются перед этим. Хрен вам, ребята, а не Рос. Ни за что не догоните. Сейчас он на бегу немного согреется и припустит по-настоящему. Рос затормозил, с досадой уставившись на открывшуюся картину. Только теперь он понял, почему они так радостно улюлюкали. Потому что бежать ему некуда. Точнее, направления были. Все стороны открыты. Никто не держит. Дело вовсе не в этом, а в неприятном изменении местности. Просто дальше начиналась бесконечная широкая полоса сожженного леса. Большая часть деревьев на ней повалена. Лишь некоторые стоят обгоревшими спичками, лишенными ветвей. И что хуже всего, в отдалении, параллельно реке, тянется скальная терраса. Эдакий серьезный выступ, метров 15 вышиной, сложенный ровным камнем. При желании Рос туда вскарабкается, он ловкий, но на это потребуется время. А эти, которые улюлюкают, выйдут неспешно из леса и будто в тире расстреляют его беззащитную тушку, карабкающуюся по скальной стене. Значит, все. Первая попытка добраться до столицы бесславно провалена. Можно закрыть глаза и расслабиться. Можно сжать покрепче оружие и с яростным криком помчаться на веселящихся уродов. Но результат будет один. Рос быстро окажется на точке перерождения перед недовольным агитриком. Тот, само собой, обзовет его тупым мясом или как-нибудь иначе выразится. Но в таком же негативном ключе, после чего можно будет начинать заново. Плохо. Столько времени зря потеряно. «Что за нахрен?» – испуганно-раздраженно выкрикнули за спиной. «А, ребята! А!» Крик оборвался, но уже другой голос подхватил. «Бача завалили!» «Кто? Этот нуб завалил Бача? Как так?» «Не знаю, лучник здесь какой-то! А, блин!» «Что там? Что такое?» Заголосили сразу два голоса. Ответил третий. «Леменс тоже готов!» «Лук?» «Да, лук его сделал. В две стрелы. В глаз и в ухо. Вот же гад!» «Все ко мне. Теснее. Контролируем подходы. Этот урод снял мага и лекаря. Нам их теперь не поднять!» «Гэм. Похоже, у Роса появился неожиданный союзник. И союзник не слабый. А еще он не глупый. Уж очень продуманно действует. Оставаясь незамеченным, изучил диспозицию и первым делом выбил ключевых персонажей – мага и лекаря. Только им доступны очень затратные по магической энергии заклинания воскрешения. То есть эта парочка теперь неизбежно улетит на свои точки перерождения. Ну, разве что кто-то из оставшихся успеет использовать свиток возрождения. Но их не просто добывать, и стоят они очень и очень дорого. Так что далеко не у каждого можно найти его в сумке». И не всегда. Их принято брать в самые важные походы, где потеря даже одного бойца может стать причиной провала для всех. Если Рос не ошибся, и осталось три противника, то они в незавидном положении. У них не осталось поддержки. Они не видят убийцу и прекрасно понимают, что если прилетит оперенная смерть, поднимать их будет некому. С другой стороны... Выбита самая легкая добыча для лука – магические классы. С защитой от физических атак у них почти всегда все очень плохо. Отправить на перерождение остальных будет несколько сложнее. И вообще, надо еще подумать, кто кому сейчас союзник. Росу этот неизвестный лучник не представлялся, и уж дружбу точно не предлагал. Это может быть закоренелый убийца игроков, который решил прикончить здесь все живое. На такого слабака, как Рос, ему даже не придется тратить две стрелы, обойдется одной. Вывод – надо не шуметь, не мельтешить, залечь в кустах и посматривать, чем дело закончится. Глядишь, про него вообще забудут, или подвернется вариант с успешным бегством. И где же засел этот невидимый снайпер? Хлоп! И тут же очередной вопль. «Он достал меня! Ноги!» «Вон, вроде оттуда пролетело! Дерек, туда бей! Бей, тебе говорят!» «Да не ори, я Цурасу пишу, сейчас он ребят пришлет». «Хреново, это пятерка, или сколько их здесь, не в одиночестве сидела. Возможно, дозор сильного отряда, приглядывающий за подходами к расположению основных сил, или разведка. То есть неподалеку есть другие игроки, и их, скорее всего, гораздо больше. А загадочный лучник, каким бы крутым он ни был, всего лишь один». Не верилось, что таких ловких невидимок может быть двое или трое. Значит, с приличной группой ему точно не совладать. Но разве что это не один из легендарных азиатских игроков. Те не едят и не спят, и вообще ничем не занимаются, кроме как упорно качаются от первой секунды старта проекта. Такие огромные уровни успели набрать, что в скором времени смогут конкурировать с отборными гвардейцами императорских армий. Но что столь великому игроку делать в таком захолустье? «Ребята, у кого есть зелье лечения переломов? Дайте! Ног, считайте, нет!» «Да заткнись ты! Не выдавай позицию!» Хлоп! «А-а-а!» Докричался дебил. «Вот и зелье не понадобилось!» Рос, затаившись среди кустов, прикидывался кучкой прошлогодней листвы. Или чего похуже, но это не мешало ему поглядывать за округой. Дождь прекратился, лишь с листвы немного капало, так что ночному зрению Роха ничего не мешало. Очень полезная оказывается расовая способность. А поначалу казалось никчемной, тем еще нубом был, не понимал своего счастья. Да и сейчас ненамного продвинулся в этом. Что за звук? Треснул сучок под ступней? Или показалось? Нет, не показалось. Шевельнулась ветка. С нее сыпался рой водных капелек. Показалась рука. Тут же исчезла, чтобы возникнуть в следующем окне между зарослей. А затем и хозяин конечности продемонстрировал себя во всей красе. Высокий худощавый мужчина с несуразными треугольными ушами и островерхом капюшоне. В руках сжимает вычурный лук. Стрела, удерживаемая на тетиве, во все стороны испускает крошечные разноцветные искорки. Раса эльфийская, популярная. Разновидностей там много. И луки у них – любимое оружие. Тот самый стрелок-невидимка? Если Рос не ошибается, с маскировкой у ушастых не все так хорошо. К тому же такого мастера он вряд ли бы столь легко заметил. Тот бы увидел его куда раньше. А этот вон – даже не косится в сторону затаившегося нуба, будто не подозревает о его присутствии. Вслед за лучником показался еще один игрок. В кольчуге, в глухом шлеме, со щитом и боевым молотом. Такие шумные персонажи не лучшие напарники для воина, предпочитающего оставаться невидимым. Значит, Рос видит остатки той самой группы, что так весело загнала его на эту выжженную дотла опушку. Выглядят они взволнованными, оглядываются во все стороны, суетятся. Лес шумит от последствий ливня. Капли падают с листьев, с треском срываются набухшие от влаги подгнившие ветки. От каждого такого звука оба смешно шарахаются. И у одного, и второго – ники красноватые. Не самые матерые душегубы, но все же доводилось недавно убивать тех, кто не сопротивлялся. «Боитесь, ребятки? Ну так вам и надо. Хотели без проблем нуба подстрелить, а получилось чуть наоборот». Хлоп. Воин с противным хрипом повалился на колени. Его шею насквозь пронзила стрела, пролетевшая сзади. Очевидно, ранение, нанесенное в критическую точку, вызвало кратковременный шок. Секунда, три секунды или все 10. Никто не скажет заранее, сколько продлится такое состояние. Но все это время цель совершенно беспомощна. А может, дело в другом. Может, на стрелу наложено заклинание оглушения. Но как бы там ни было, результат один. Останься воин на ногах, он бы мог развернуться, прикрыться щитом. Не самый приятный противник для лучника. Оба друг другу могут изрядно нервы помотать. Один отлично защищен, но не может работать дистанционно. Второй работает только дистанционно, но вообще не защищен. В этом стрелки родственны с магами, выигрывая у тех лишь за счет высокой ловкости и связанной с ней повышенной вероятностью увернуться от атаки. Хлоп-хлоп! Воин, даже не заорав, заваливается лицом вперед, демонстрируя две стрелы в спине, точно между лопаток, и одну в шее. Теперь он очень похож на не до конца ощипанного дикообраза. Или сражен на повал, или в таком глубоком шоке, из которого не скоро выйдет. Прокачанные лучники с прямыми руками – чистое зло. Эльф выстрелил не глядя, помчался не разбирая дороги, как бежал недавно Рос. И как назло, выбрал крайне неудачное направление. Нет, ему-то все равно куда мчаться от невидимой смерти, но это просто свинство с такой точностью двигаться в сторону укрытия Роса. В реальном мире он мог бы промчаться в шаге, не заметив Роса в темноте и зарослях. Но в игре свои законы. Всегда есть определенный радиус, на котором игроки неизбежно обнаруживают тебя, как бы ты ни скрывался. Зависит он от прокачки маскировки и наблюдательности, от классовых и расовых бонусов, от разницы уровней, в меньшей степени от других характеристик, и может колебаться от десятков метров до считанных сантиметров. В случае Роса на сантиметры надеяться не приходится. В сравнении с таким противником он смехотворный нуб. Нет сомнений, что как только эльф обнаружит, что на его пути кто-то есть, в ход опять пойдет лук. Дистанция такова, что на промах надеяться нечего. Жалкому нубу хватит и одной стрелы. Уйти нельзя, оставаться тоже. Что остается? Драться? Смешно, ведь при такой разнице уровней Рос будет пробивать противника разве что хаосом, не нанося большого вреда. Школа это хорошая, если речь идет о дебафах, ведь там главное – шанс прохождения, но урон даже у прокачанных умений проигрывает всем остальным школам магии. Однако другие заклинания будут или рассеиваться, или отнимать жалкую условную единичку. Применять их сейчас бессмысленно. Есть в дебафах интересные вещи, которые сейчас могут пригодиться. Умение контроля. Там дело не в уроне, а в том, что противник на некоторое время лишается возможности атаковать. Ну или, как минимум, не может оторвать ноги от земли, а следовательно, не подбежит к тебе. Есть даже специализированные маги и воины, чья задача заключается как раз в том, чтобы удерживать цель на месте, не позволяя вступить в бой. Такой игрок сам почти не наносит урона, просто помогает другим побеждать безнаказанно. Рос не из таких магов. Главное, что у него есть из контролирующих умений – сон. Под действием этого заклинания противник превращается в статую. Все видит, все слышит, но не может и пальцем пошевелить. Эффект спадает, если атаковать его, нанеся хотя бы единицу урона. Ну и если пройдет отведенное игровой механикой время, тоже рассеется. И сон, увы, тоже может промахнуться. У Роса нередко такое бывало с высокоуровневыми монстрами. Тут уж как повезет. Но он везучий. Удача у него прокачана до таких высот, что даже азиатским перекачанным монстрам не снилось. Зачем ему заклинание, которое обездвижит врага на жалкие секунды? Ведь откат долгий, второй раз применить не успеет. Эльф придет в себя и жестоко прикончит дерзкого нуба. Убежать за такое время не получится, спрятаться тоже негде, уж очень неудобная опушка. Зато невидимый лучник, скрывающийся где-то в чащобе, получит великолепный шанс без проблем прикончить последнюю высокоуровневую цель. И, возможно, будет столь благодарен Росу за оказанную любезность, что не станет его убивать вслед за всеми. Хоть какой-то шанс выйти без фатальных потерь из столь непростой ситуации. Рос, не поднимаясь, взмахнул коротким посохом, собственноручно изготовленным при помощи недавно полученного чудодейственного куба преобразования главы гильдии мастеров запертых земель. Из многих удачных и не очень попыток ему понравился именно этот, с дополнительным шансом прохождения магического урона или действия. Очень удобно, если у цели высокое сопротивление, как это бывает при большой разнице уровней, снижает риск промаха. Эльф замер, будто громом пораженный. Он теперь прекрасно видел Росса, но ничего не мог поделать. Заклинание сработало. Цель не просто обездвижена, а лишена возможности предпринять что бы то ни было. Лишь бы на него сейчас тяжелая ветка не упала, а то нанесет хоть одну единичку урона, и гад проснется. «Ну, где же ты, ловкий лучник-невидимка?» «Вкуснейшее блюдо подано, оно в твоем полном распоряжении!» Одна секунда. Две. Три. Ничего не происходит. Хлоп. «А-а-а!» – истошно заорал эльф, когда его правую руку пришпилило к дереву. Отчаянно дернувшись, он попытался освободиться, но усилия не хватило, так и остался на прежнем месте, добротно зафиксированной мишенью. Рос, уставившись в полубезумные глаза стрелка, усмехнулся. С ехицей, копируя его же голос, произнес: «Не бегай от лучника, умрешь усталым». Вторая стрела, прилетев из лесного мрака, пришпилила голову эльфа к дереву. «Готов». Рос вздохнул, очень медленно повернулся, уставился в темноту. Даже со своим зрением он мало что видел там, под смыкающимися кронами деревьев. Из-за дождевой сырости под ними клубилась туманная дымка, в которой синими глазами чудовищ светились напитанные влагой гнилушки. Он не мог разглядеть невидимку, но знал, что лучник где-то там. Возможно, уже наложил стрелу на тетиву и теперь думает, куда именно ее стоит послать. В правый глаз или левый? Этот невидимка стреляет метко. Спору нет. Мигнула одна гнилушка. Вторая. Третья. Кто-то, оставаясь невидимым, шел по лесу, перекрывая струящийся от них слабый свет. И этот кто-то приближался к Росу. Сгустились тени под раскидистым деревом. Что-то изменилось в их переплетении. Как по заказу, в этот же миг из прорехи в облаках выглянул край налитого месяца, и из упавшего на землю лунного луча шагнула невысокая фигурка с коротким луком в левой руке. Даже при свете, пусть и слабом, она оставалась сгустком ожившей тьмы. И лишь несуразная надпись над головой свидетельствовала, что перед Росом такой же игрок. Еще шаг, еще. И он, наконец, разглядел стрелка с подробностями. Невысокая девушка с коротко стриженными черными волосами и мешковатой одежде того же цвета. Никакого намека, пусть даже на самую слабую броню. Лицо отрешенное, взгляд отсутствующий. Такое меньше всего ожидаешь увидеть у того, кто только что играючи расправился с пятеркой не самых слабых противников. «Привет, пузырь!» Спокойным, скорее даже равнодушным голосом произнесла лучница. «Привет, Тиринауэррия Раинаила», — ответил Рос и уточнил. «Этот ник ты ведь не сама придумала?» «Нет». «Заметно. Можешь звать меня просто Тири. Нам, наверное, придется провести вместе много времени. Будет плохо, если у тебя устанет язык такое выговаривать». «Много времени? Но ты ведь куда-то идешь. Я пойду с тобой. Я тебя здесь уже давно жду. Мне сказали, что тебе идти еще далеко. Надо помочь по дороге, присмотреть. Так что пошли». «Постой, ты кто? Ты ведь видишь, что написано над моей головой?» Рос прекрасно видел все те же два слова дурацкого ника и несколько символов, указывающих на прочие особенности персонажа. Внешность выдуманная, а не скопированная с реального облика владельца. Пол женский. В общем, ничего, что могло бы ответить на его вопрос. А еще он вспомнил мачо-силача и гвоздя в башке. Ники у них были не такие корявые, но оба тоже вели себя в высшей мере странно и дружно рвались сопровождать Росса куда угодно. Тири, а как у тебя с характеристиками? Как ты их распределяла? Перс у тебя кривой или нормальный? Странный вопрос. Просто так я бы не спрашивал. Об этом можно поговорить на ходу. Пошли уже. Здесь опасно оставаться. Коди Митчелл ужасно потел, несмотря на вечернюю прохладу. Не самый лучший район для встречи. Слишком много наркоманов, пребывающих в вечном поиске денег на дозу. Дешевые ночлежки, засилье бомжей, разноцветное население. Порядочному аналитику всемирно известной корпорации здесь делать нечего. Но журналист, с которым его свела судьба, почему-то считал, что Bayview Hunters – лучшее место для подобных встреч. Зря Коди с ним связался. А все из-за того, прогремевшего на весь второй мир нуба, будь он трижды неладен. После того, как аналитик сумел найти важную зацепку, его вызвали на самый верх, к боссам, где он своим докладом произвел некоторое впечатление. А впечатление быстро забывается, если его не поддерживать. И Коди из кожи лез, стараясь нарыть что-нибудь еще. Иногда ему удавалось унюхать то, мимо чего прошли другие. Но это не шло ни в какое сравнение с тем самым первым разом. Он ведь тогда настроился на серьезное повышение и даже начал подумывать о смене жилья на куда более приличное. Тогда можно будет наконец перевести Хелен к себе, ну, в смысле, сделать ей предложение. Впрочем, если она и дальше будет все время пилить мозги на тему того, как мало он ей уделяет внимания, то расширение жилплощади не понадобится. Ведь ему более чем достаточно нынешней квартирки. Неужели так трудно понять, что у него важная работа? В порядке вещей, что он занят ею 7 дней в неделю, утром и вечером, в игре и в реале. Он ищет информацию, ищет везде, где можно и нельзя. Ищет там, где никто не догадается искать. Идет на контакты, на какие не рекомендуется идти. Или даже это категорически запрещено. Этот журналист и правда кое-что знает. Но в основном не совсем то, что именно сейчас требуется Коди. И к тому же не спешит делиться ценными знаниями, а наоборот – всеми силами пытается приумножить свои. За счет Коди приходится делиться. Ничего не поделаешь. Хватка у этой акулы пера железная. А сейчас пришлось идти на разглашение служебной информации, которая ни под каким соусом не должна уйти за пределы отдела. Но это того стоило. Коди получил ту еще зацепку. Если это правда... Он знает, каким образом можно без труда находить неуловимого Ростовцева. Это настоящий триумф. За такую его не просто повысят, за такое... Это открывает новые горизонты. Только вот откуда этот бумага Марака мог узнать такое? Какие у него источники? Кто сливает подобную информацию? Хотя правильнее поставить вопрос так... Откуда вообще можно узнать подобное? Вопрос, на который, возможно, Коди рано или поздно придется поискать ответ. Но сейчас это не так важно. Пусть даже журналисту это насвистели зеленые марсиане с носом дудкой. Плевать. Лишь бы это оказалось правдой. И насколько широк круг посвященных в эту тайну? Вдруг информация полилась рекой и скоро будет доступна всем желающим? В этом случае Коди стоит поторопиться. Он не намерен делить свой триумф с кем бы то ни было. Неприметный человек, в документах которого значилось, что его зовут Джон Шеби, равнодушным взглядом проводил машину Коди Митчелла. Ему не было никакого дела до этого заигравшегося аналитика. Его сейчас вела другая группа, и она его точно не упустит. Легкая мишень. Цель Джона – журналист. И он тоже его не упустит. Смерть журналиста – дело хлопотное, но это не значит, что представителей пишущей братьи нельзя устранять. Если те, кто отдают приказы, решили, что ему пора уходить, потребуются события библейского масштаба, чтобы работник пера дожил до старости. Небеса молчат, потому что всемогущему Господу плевать на этого любителя афроамериканских и желтых мальчиков, Он настолько не одобряет садомию, что даже не смотрит в сторону этого проклятого города. Или даже готовит ему участь Содома и Гоморры. В этой стране каменный клоповник стоит первым в очереди на божественное наказание. А скандальный журналист до того увлечен своей последней губастой пассией, что даже встречу с болтливым аналитиком назначил не на улочках любимого Кастро, а в том еще клоповнике, где все провоняло бомжами и пропиталось дымом марихуаны. Бэйвью Хантерс – опасное место. Здесь бывает даже полицейских калечит. Местные подонки не признают никаких авторитетов. Ласкать мальчиков журналист сегодня не будет, а будет валяться на загаженной собаками клумбе, удобряя землю кровью из многочисленных ножевых ран. Потом приедут копы, покрутятся вокруг с важным видом, будут задавать глупые вопросы и снимать данные с городских камер видеонаблюдения. Жертву уличного произвола перевезут в другое место, где она будет лежать уже не на земле, а на кафельном столе. А копы, доказывая, что не зря тратят городские денежки, быстро установят, что момент убийства на записи не попал. Зато попало то, как оттуда поспешно удаляется некто в запоминающейся одежде. И отслеживая его передвижение от камеры к камере, вскоре выяснят, что этот человек скрылся в подъезде одного из многочисленных многоквартирных домов и более оттуда не выходил. Копы, само собой, на этом не остановятся. Они найдут нужную квартиру, взломают дверь и обнаружат хозяина. Но поговорить с ним не получится по той причине, что к тому времени он уже будет мертв по причине того, что вколол себе неподъемную дозу новомодного наркотика. Те, кто на него подсаживаются, живут недолго, так что ничего удивительного в случившемся нет. Чувствуя приближение ломки, торчки способны ради вонючего пакетика пойти на что угодно. Вот и этот достал нож, выбрался на улицу, покрутился по кварталу и заприметил пухлого пижона с овечьими глазами. Одет хорошо, при дорогих часах. Взгляд такой, что скорее расплачется обиженной девчонкой, чем начнет махать кулаками в ответ на наезд. В общем, достойный кандидат в спонсоры гоп-стопа. Само собой, что подохший наркоман не имел никакого отношения к убийству. Картинку у камер не очень, так что можно даже не очень стараться с гримом, чтобы выдать своего человека за обитателя этого гадюшника. Тут главное – одежда, и чтобы лицо не показывал крупным планом. Ни один коп не придерется. История, которых этот район повидал немало. Нарик вышел из своей загаженной берлоги и прирезал очередного любителя цветных мальчиков. Разного рода извращенцы нередко находят приключения в таких местах. Убийца забрал часы и бумажник, вернулся домой. Там же, не выходя из подъезда, приобрел убойную дозу. В трущобах за ней далеко ходить не надо. Преддверие ломки делает торчков круглыми дураками. Вмазываются по полной, ни о чем не думая. После чего уходят навсегда в свою химическую нирвану. Приказ выполнен.